серое полотно между снами. В нас вселяется оно. Ветер солнечный красным маслом краски Марса наполняет, наполняет. Тает время в каплях прошлого застыв, там скорее образ мой отыщешь ты и мечты выйдут в космос здесь. Я лечу за тобой, обгоняя звук и свет из земли голубой. Жизнь летит за мною вслед, все галактики распахнув передо мной. Бездне и оранжевых горах не исчезни и забудь про боль и страх.